Он едва успел пронзительно свистнуть и крикнуть «Ложись!». Прекрасно выдрессированные животные, услышав знакомый сигнал, распластались на земле одновременно со своими хозяевами. Над беглецами просвистал град пуль. Фанфан болезненно вскрикнул. «Только без глупостей!» — воскликнул Сорвиголова, но голос его звучал тревожно. «Угостили!» — ответил Фанфан. «Нечего сказать. Угостили!» «Гром и молния! Бедный Фанфан!» — воскликнул Сорвиголова. «Покажи!» «В левую ходулю угодили!» — пытался отшутиться Фанфан. «Погоди! Поломки, кажется, нет. Только голень продырявили, и все. Кровоточит, правда, но ничего, не очень больно. Обмотаю ее платком и стану таким же петухом, как и раньше. Дай перевяжу, не стоит, потом как-нибудь. Сейчас дела куда поважнее, становится жарко». Действительно, становилось жарко. Англичане, взбешенные сопротивлением и не ожидавшие встретить таких опасных противников в каких-то мальчишках, которых они думали взять голыми руками, переменили тактику и приступили к новому маневру. Их 24 человека. Семеро поскакали направо, семеро налево, описывая полукруг, чтобы отрезать отступление беглецам. 10 остальных, оставшись на месте, рассредоточились и стали поддерживать огонь в том направлении, где прижались к земле юные партизаны. «Теперь уж не до смеха», — сказал Сорвиголова. Приподняв голову, он осматривал местность. «Они хотят взять нас в клещи обходным движением. Но посмотрим. Придется отступать. Ты сможешь, Фанфан? Каждый может все, чего захочет хозяин. Будь покоен. Уж я-то не повисну колодой на ваших ногах». «Нам грозит смертельная опасность», — предупредил Сорвиголова. «Вся наша жизнь — смертельная опасность», — ответил молодой парижанин. «Не разбив яиц, яичницы не приготовишь. Если бы я дрожал за свою шкуру, я остался бы у себя на родине, на улице Грената». Пока Фанфан философствовал, Сорвиголова не терял даром времени. Он установил по компасу, что в полулье направо от них находится хорошо знакомый большой лес, затем связал узлом стремена пони, предварительно перекинув их на седло. Все это он проделал так, чтобы англичане ничего не заметили. А те продолжали лениво постреливать, решив, по-видимому, не предпринимать более энергичных действий, пока их товарищи не завершат окружение. Сорвиголова, между тем, перекинул через плечо свой мушкетон и, приказав товарищам следовать за ним, с удивительной быстротой пополз среди высоких трав. Поль и Фанфан, видно, тоже знакомые с этим приемом индейцев, повиновались, и вскоре все трое исчезли в гигантской растительности вельт. Их пони, распростертые на земле и скрытые густой травой, остались на месте. Англичане, ставшие более осмотрительными, приближались осторожно, мелкой рысью, время от времени переходя даже на шаг. Не обращая на них никакого внимания, Сорвиголова двигался направо, к опушке леса. Противник не переставал постреливать наугад, и Сорвиголова, продолжавший ползти с проворством ящерицы, сказал вполголоса: